Они покинули конспиративную квартиру и поспешили вниз, опять-таки без помощи лифта. Как заметил юноша, это устройство было не в почете у ангелов Миллениума. Хаммер уже ждал их у подъезда. «Да, они уже здесь», — говорил кому-то дядя Ваня, прижимая руку к уху, одновременно распахивая перед ними заднюю дверцу машины. Знахарь с одной группой выехал на осмотр объекта. Две машины сопровождения. Понятно. Две старушки, сидевшие на лавочке около подъезда, проводили парочку неодобрительными взглядами. Еще молоко на губах не обсохло, а уже с охраной ездят, — сказала одна из них. — Не говори, Степанна, в наше время... Дядя Ваня захлопнул за ангелами Миллениума дверцу, сел на переднее сиденье рядом с водителем. Машина тронулась, и к ней тут же спереди и сзади пристроилось два уже знакомых Валентину джипа. Ехали не спеша, даже не пытаясь обогнать впереди идущие машины, хотя такая возможность и была. — Ну чего мы плетемся, как черепахи? — рассердился стажер. — Тише едешь, дальше будешь, — изрек замшелую мудрость невозмутимый дядя Ваня. — И приедем, из машины не выпущу. Пока от знахаря команда не поступит, будем круги вокруг церкви нарезать. — Здесь остановите, — приказала Дарья. Приказ был тут же передан по цепочке, и все три машины плавно притормозили у обочины. — Что дальше? — спросил дядя Ваня. — Дальше я пойду в магазин. — Зачем? — Косынку купить. Как без нее в церковь сунусь? — Сиди здесь, сам куплю. Валентин аж заерзал от нетерпения. — Капуши! — простонал он. — Там, может, человека сейчас убивают. — Там сейчас группа профессионалов, — осадил его дядя Ваня, вылезая из машины. — И они много чего умеют, ты уж мне поверь. Отсутствовал он недолго, минут пять. Вернулся ускоренным шагом, сел обратно в машину, кинув покупку на колени Дарья. — Поехали, — распорядился он. — Знахарь дал добро. Пока все чисто, ничего подозрительного. Машины свернули с центральной улицы, проскочили горбатый мост и остановились около узорчатой ограды, опоясывающей церковный двор, неподалеку от распахнутых ворот. — Так, бабульки у подъезда мне идею подсказали. Мы с тобой жутко крутые и очень богатые. Этим охрана оправдывается. — Жених и невеста, — сказала Дашка, убирая волосы под косынку. — Хотим по-быстрому обвенчаться, и для этого нам срочно требуется отец Никодим. Такой вариант принимается? — Нет. — Почему? — Я еще кольца не купил. — Болван! А вы чего скалитесь? — зашипела Дарья, заметив ехидные ухмылки дяди Вани и водителя. — Это понарошку, чтоб батюшку из церкви выудить, если он там. Дядя Ваня тут же согнал с лица улыбку и прошептал в замаскированный на теле микрофон. — Оружие можно не скрывать. Вы официальная охрана отпрысков богатеньких родителей. Вариант «Золотая молодежь». Пошли. Из джипов тут же выскочило шесть человек с автоматами. Двое скользнули в церковный двор, остальные пристроились около Хаммера. — Ну, это уже перебор, — пробурчала Дарья. — Нормально, — успокоил ее дядя Ваня. — Легенда, что надо, а нам так работать легче. Валентин вышел из машины, помог выбраться оттуда невесте, взял ее под ручку и решительным шагом направился к воротам церкви. Ему уже надоело вся эта свистопляска с охранными мероприятиями, и хотелось скорее приступить к делу. До вечерни еще было далеко, а потому особого наплыва прихожан пока не наблюдалось. Около церкви стоял знахарь и истово крестился, глядя на распятие над входом, периодически отвешивая поклоны. Стажер невольно восхитился его искусству перевоплощения. Потрепанная куртка, под мышкой зажата кепка, сгорбленная спина. И если бы юноша не знал, что ему еще нет и 35, принял бы за старика. Ну, натуральный богомолец. Бородатый дворник, мерно махавший метлой, покосился на вооруженную процессию, направляющуюся к церкви, насупил брови, посторонился, пропуская золотую молодежь, шумно высморкался за их спиной и сердито зашаркал метлой еще быстрее, что-то недовольно бурча себе под нос. «Думаю, это самое подходящее место», — щебетала по дороге Дашка. «Очень даже миленько. И здесь и обвенчаемся. Нет, я с кем разговариваю? Что ты такой угрюмый?» «Ничего я не угрюмый», — пробормотал Валентин. Юноша почувствовал себя вдруг очень неуютно. Возникло ощущение, что кто-то сверлит его спину тяжелым злым взглядом. На ходу стажер нагнулся и нежно поцеловал девушку в щечку, одновременно стрельнув глазами назад. Дворник торопливо опустил голову, опять что-то сердито буркнул, развернулся к нему спиной и начал мести в обратном направлении уже практически чистую дорожку. В этот момент из церкви вышла пожилая женщина в черной монашеской рясе. Увидев вооруженных людей, она выпучила глаза, замахала на них руками, а потом растопырила их в разные стороны, пытаясь перекрыть вход. — Куда в храм Божий с оружием, охальники? — заголосила она. — Не пущу. — Успокойтесь, матушка, — сказал Валентин, жестом руки останавливая охрану. — Они туда не пойдут. Нам бы батюшку позвать. — О свадьбе договориться, — добавила Дашка. — Батюшку позову, — смягчилась монашка, — а в храм святой с оружием богомерзким не пущу. — Не волнуйтесь, — успокоил ее стажер, — мы здесь подождем. — А мне в храм Божий можно? — робко спросил знахарь, продолжая креститься. — Ты ж только что оттуда, — удивилась монашка. — Николе угоднику свечку забыл поставить. — Иди, ставь, — милостиво кивнула монашка. Привлеченный поднятым монашкой шумом, из церкви вышел пожилой священник, окинул всех строгим взглядом. — Что здесь происходит? — Вот, насчет венчания пришли, отец Никодим, — зачастила монашка. С оружием бесовским. Многие, причисленные ныне к лику святых, в миру были воинами, несогласно качнул головой отец Никодим. И оружие их исправно служило им в борьбе с порождениями сил тьмы, по славу Господа нашего. А венчание в храме Божьем перед ликом святых — дело тем более богоугодное, дабы не во грехе свадьбы собачьей, а в законном супружестве, церковью освященном, жить. Иди, Матрена, помоги Евлампии подготовить церковь к вечерней службе. Я с ними поговорю. Монашка поджала губы и с достоинством удалилась. Ну что ж, дети мои, спустился с невысокого крылечка священник. Давайте назначим день венчания.